Алексей, за время, проведенное в этом уединенном от мира месте, значительно пополнил словарный запас чужого ему языка благодаря частому общению со стариком и мог спокойно на нем общаться. Хамид, слушая своего подопечного о подробностях той бойни на дороге, иначе назвать нельзя, лишь поднимал руки ввысь, произнося при этом свои молитвы. «Видимо, чист ты перед Аллахом, если Он тебе сохранил жизнь. Я каждый день молился, чтобы Он оставил твою душу на земле. Он услышал мои молитвы, и вот ты практически здоров. Значит, нужен ты еще в этом мире. Какую-то миссию возложил на тебя Всевышний», — произнес старик. «Не только Аллах сохранил мне жизнь. Основную необходимую помощь оказал мне ты, Хамид. Без твоего участия и Аллах был бы не в силах вытащить меня с того света, и тебе я обязан больше всего, а миссия моя проста. Как я понимаю, в живых, кроме меня, остался еще мой сводный брат, ставший преступником. Сейчас мне нужно донести правдивые сведения до советского правосудия. Кроме меня этого сделать больше некому. Не знаю, смог бы ли я на его месте удержаться и не стать палачом, как он, — ответил Алексей. Смог бы. Твой брат смел и отважен внешне, но оказался слаб изнутри, в отличие от тебя. Поверь, я уже долго живу в этом мире и умею разбираться в людях. Маджахеды за время войны, практикуясь на пленных, стали неплохими знатоками человеческой психики и умело используют свою грязную практику. С тобой бы им пришлось повозиться. У тебя в душе гранит, но не холодный и безжизненный, как в природе, а содержащий в своей твердой оболочке вполне положительные человеческие факторы, доступ к которым не так уж прост. Ты сильный и сможешь преодолеть множество препятствий, которые иным не по силам. Сделал свой вывод Хамид. Спасибо. Своими мудрыми словами ты придаешь мне силы и уверенность в себе. Мне очень жаль покидать тебя, но я просто обязан вернуться на родину, хотя меня там, наверное, уже никто не ждет. Даже если я воскресну, одного лишь человека хочу поскорее увидеть — любимую девушку. Надеюсь, она верит в мое возвращение и ждет, — произнес десантник. Старик согласился с решением Алексея. Ему нужно пробираться к своим. Он оставался единственным свидетелем, и русские должны знать подробности того боя и о преступлении советского офицера. Когда Алексей-младший смог нормально ходить без всякой помощи, они с Хамидом горной тропой отправились в сторону дислокации десантного полка, надеясь, что местонахождение его за пройденное время не поменялось, пройдя перевал, присели отдохнуть. «Хамид, дорогой, тебе не стоит идти дальше со мной, это опасно. Я пойду один, а ты возвращайся домой», — предложил Алексей. «Знаешь, сынок, я уже давно умер вместе со своей семьей. Сейчас я только тень из прошлого, которая движет ненависть к нашим с тобой общим врагам. Я не буду подходить близко к расположению части, только провожу тебя через перевалы и назад. Одному тебе будет тяжело найти безопасный путь. Для меня эти горы — дом родной. И найти нужную тропинку смогу даже ночью», — ответил Хамид, и Алексей с ним согласился, продолжив дальнейший путь вместе. К расположению части приблизились на рассвете. Невооруженным глазом был виден пост советских десантников. «Давай, сынок, иди к своим товарищам. Только ты сможешь прояснить события, свидетелем которых стал. Пусть справедливый суд накажет тех, кто этого заслужил. Обо мне помни. В любое время мой скромный дом открыт для тебя. Для меня ты стал сыном, единственным, близким мне человеком на этой земле, и я буду молиться за тебя», — произнес старик, и капельки скупых слез скатились по морщинистым щекам. «Спасибо за все, Хамид. Ты спас мне жизнь. Я всегда буду помнить о тебе», — сказал Алексей, крепко обняв старика на прощание, направился к постовым. Хамид подождал, пока Алексей доберется до поста, и когда увидел, что его названный сын среди своих, отправился в обратный путь. Встреча с русскими оказалась для Алексея совсем не такой, какой он ожидал. Его привели в штаб, где, задав несколько холодных вопросов, посадили в вертолет. Через час он оказался в мрачном кабинете длинного одноэтажного здания в незнакомом доселе афганском городке. Сейчас здесь располагалась комендатура. «Имя, фамилия, год рождения». С этих слов начался допрос Алексея-младшего капитаном из особого отдела. Это продолжалось несколько часов. Отдельные вопросы задавались по нескольку раз. Наконец капитан сложил в стопку исписанные листы и вызвал конвой. «Увести арестованного», — приказал он солдатам. «Я арестован? За что?» — спросил ошарашенный таким поворотом дела Алексей. «За измену родине, за хладнокровное убийство невинных людей. Завтра мы продолжим разговор и советую тебе самому во всем сознаться и не пытаться переложить свои злодеяния на плечи честных людей», — ответил капитан и, дав понять, что разговор закончен, принялся что-то писать. Алексея увели в камеру. Он не мог понять, почему его обвиняют в преступлениях, которых он не совершал. Из пострадавшего он почему-то превратился в предателя, а его рассказ никак не хотят принимать за правду. Почему? Всю ночь он не сомкнул глаз, пытаясь ответить на этот вопрос. Возможно, завтра прислушаются, наконец, к его словам. Утром он снова сидел перед особистом. Тот молча изучал Алексея, глядя ему в глаза. Затем встал, обошел вокруг стола и начал задавать вопросы. «Вижу, ночь для тебя прошла без сна. Но это даже лучше. Было время для раздумий. Объясни мне, с какой целью ты вернулся и какое задание получил от душманов? И главный вопрос — почему ты решил обвинить своего брата, советского офицера, в преступлении которое совершил сам? На что ты надеялся? У нас есть видеозапись, как ты убивал американских журналистов, подтверждением чего служат твои инициалы. Брат твой в это время находился далеко от того места, где происходило убийство. Старший лейтенант Демидов, оставив командование на комвзвода, мчался к нашим за подмогой. Он, конечно, нарушил инструкцию, оставив своих бойцов умирать, и имел за это взыскание. Награды он не получил, но и строго судить мы его не можем. А вот что касается предательства... Мы долго искали тебя. Здесь замешана еще и политика. Ты не только убил американцев, ты поставил под удар наши отношения между странами, которые и до этого нельзя было назвать дружественными. Теперь понимаешь, в какое дерьмо ты всех нас затащил? Расстрел для тебя будет слишком мягким наказанием. Но это не я убивал. Неужели бы после всего я сам пришел, чтобы влезть в петлю? Повторяю, я лично видел, это был именно старший лейтенант Алексей Демидов, которого больше не могу называть своим братом, пытался убедить капитана Алексей-младший. Ну, хорошо, допустим, что ты говоришь правду. Тогда объясни, где ты находился все это время после трагедии? Задал вопрос особист, ответ на который получил еще вчера. Я могу еще раз повторить, меня раненого нашел старик-афганец и смог выходить. Я находился в его доме, в горах. Раньше не мог вернуться, так как был не в состоянии этого сделать. Вы же видели на моем теле следы недавних ранений. Повторил ранее сказанное Алексей. Капитан ехидно улыбнулся, посмотрел в окно и продолжил допрос. «Ты хочешь мне сказать, что афганец тебя лечил и не сдал духом? Ты думаешь, что я поверю в твои глупые сказки?» «Твой брат просмотрел видеозапись и опознал в убийце именно тебя, никого другого. Этого вполне достаточно, и нет повода ему не верить». «Так где же он? Пусть посмотрит мне в глаза и подтвердит сказанное», — предложил Алексей. «Он перевелся служить в Рязань, а после написал рапорт, и сейчас в МВД ловит таких, как ты, преступников. А тебе не хочет ничего слышать. Для него позорно иметь преступника среди родных. А с тобой все решено на высшем уровне. Тебя ждет трибунал». И это, к счастью, наш последний разговор. Завтра тебя отвезут в Ташкент, где будут судить. Скоро ты услышишь свой приговор. Моли Бога, чтобы тебя расстреляли. Для тебя это будет лучшим выходом. Наш разговор закончен. Удачи тебе желать не буду. Но я правда ни в чем не виноват. Дайте мне поговорить с братом, ведь... «Это же в ваших силах!» — попросил Алексей увести. Холодно отдал приказ капитан, и через несколько минут Алексей вновь оказался среди холодных стен камеры. Быть несправедливо осужденным — нередкий случай. Что чувствуют идущие на эшафот невиновные люди? Это может знать лишь тот, кто испытал на себе приговор за чьи-то злодеяния. Реабилитировать порой некого. Надежда лишь на Бога, в которого даже закоренелые атеисты начинают веровать и неумело молиться Ему. Всевышний своим методом должен наказать тех, кто избежал наказания земного, и пощадить невинных, тем самым исправить ошибки следствия. Алексей сидел на настиле, называемом нарами, и думал, как выбраться из оказавшегося положения. Помочь ему уже не мог никто, только он сам. В голову пришла, наверное, единственная в сложившейся ситуации идея — бежать. Бежать, чтобы самому наказать виновного. Только куда? В родной стране он сейчас опасный преступник. Об этом наверняка уже знают все, включая его друзей, любимой девушки и знакомых. Никто не станет выслушивать его и помогать. Один лишь путь у него остался. Обратно в горы. Для начала к Хамиду, а там, хорошенько обдумав дальнейшее действие, сделать первый подготовленный ход. Вот как бежать от своих, чтобы никто не пострадал? Это главная задача. Сейчас, когда он находится еще на территории Афганистана, лучше всего осуществить задуманное. Остается дождаться только случая. В Ташкенте уже будет поздно. Строил планы на завтрашний день Алексей. Случай ему выпал самый невероятный. Дожидаясь конвоя, старшина по беспечности оставил его один на один с водителем УАЗа. Этого хватило, чтобы обезоружить молодого солдата и на этом же автомобиле покинуть расположение части. Проехав 3 километра, он сделал тактический ход, бросил машину у ручья, побежал пролеском в обратном направлении. Такой прием помог сбить с толку преследование. Военные, обнаружив УАЗ на дороге, растянулись цепью и принялись прочесывать местность в сторону гор, предупредив о происшедшем ближайшие советские воинские подразделения. Они планировали, подключив силы соседних частей, взять беглеца в кольцо. Алексей понимал, если пустят по следу служебных собак, далеко ему не уйти. Он пробежал по небольшому ручью около 200 метров, наследил на берегу и бросился, как и в первый раз, обратно. Еще один такой маневр должен дать ему фору во времени, необходимом для наибольшего удаления от опасного места. Цепь солдат, преследующих его, пока продвигалась в ошибочном направлении. Его стратегия сыграла свою роль, и он с его боевым опытом без особых проблем покинул территорию, контролируемую советскими войсками.